На кладбище дождь лил, как из ведра. Но в этом очевидном неудобстве имелись и свои плюсы. На сотни метров вокруг не было ни единой живой души, так что можно не опасаться случайных и ненужных свидетелей. Могилу Наты Арсений нашел довольно быстро. Ната Стрельникова, блистательная и несгибаемая, велела похоронить себя не на пафосном Ваганьковском кладбище рядом со своим гениальным мужем, а на скромном провинциальном погосте недалеко от поместья. Удивительная женщина. Даже после смерти не пожелала оказаться рядом с тем, кого подозревала при жизни. А то, что погост старый и непопулярный, это даже хорошо. Свежих могил здесь совсем немного. Не придется отвлекаться на общение с другими усопшими. Арсений снял залитые дождем очки, расчехлил флейту. На память вдруг пришли события пятилетней давности. На похороны коллекционера Мережко пришли только они с Селеной. Арсений не мог не прийти, а Селена не желала отпускать его, еще совсем слабого, одного. Погода тогда тоже была ненастная, только вместо дождя сыпал колючий снег. Руки на морозе посинели и почти утратили чувствительность. А одинокая красная роза, прощальный подарок, пожухла и скукожилась от холода. Кладбище тоже было старое, провинциальное, с невысокой унылой часовенкой и облезшим вагончиком смотрителя, который по совместительству исполнял и функции могильщика. Комья промерзшей земли уже барабанили по крышке гроба, когда у еще не запечатанной могилы появилась собака. Крупная, графитово-черная, с полыхающими алыми глазами. Селена испуганно вздрогнула, взяла Арсения за руку, то ли ища защиты, то ли защищая. «Альма! Бесовское отродье!» Могильщик замахнулся на собаку лопатой, зыркнул на них с Селеной из-под надвинутой на самые глаза шапки-ушанки. «Да вы не бойтесь! Так-то она смирная, только с придурью. Как хоронят кого, она тут как тут. Не отходит, пока жмурика не закопают». «Удивительная собака», — послышался совсем рядом тихий голос. Арсений вздрогнул от неожиданности, скосил глаза в сторону. Покойный коллекционер Мережко, одетый в некогда щегольское, а сейчас старое, вышедшее из моды пальто, с умилением смотрел на кладбищенскую собаку Альму. «Я, собственно говоря, поинтересоваться, как продвигается наше дело», — сказал он виноватым шепотом, словно Селена или могильщик могли его слышать. «Вам, наверное, говорить неудобно. Может, мы в стороночку отойдем?» «В стороночку». Арсений мысленно чертыхнулся, слегка сжал руку Селены. «Я на минуточку, ты извини, дело одно есть». Она не стала спрашивать, какое такое дело могло вдруг у него приключиться. Задумчиво посмотрела поверх его плеча, как раз туда, где в нетерпении переминался с ноги на ногу усопший, будто тоже могла видеть этот еще не изученный Арсением мир. «Только осторожно», — сказала она наконец и отвела взгляд. Они отошли за ближайший могильный памятник. Арсений, после травмы еще не привыкший к большим нагрузкам, присел на припорошенную снегом скамеечку. Мережко остался стоять на пронизывающем ветру. Только сейчас парень заметил, что, несмотря на ветер, редкие волосы коллекционера совершенно неподвижны. «Я уже договорился о встрече с клиентом», — сказал Арсений, баюкая в здоровой правой руке полупарализованную левую. «Послезавтра мы с ним встречаемся». «Замечательно. Просто великолепно». Мережко радостно потер ладони. «Мне невероятно повезло с вами, молодой человек, если бы...» Договорить он не успел, потому что из-за могильной плиты вынырнула красноглазая тень. Кладбищенская псина Альма, припадая на передние лапы и принюхиваясь, направилась прямиком к Мережко. Оказавшись у самых ног коллекционера, она запрокинула голову к затянутому тучами небу и завыла. От ее утробного, почти волчьего воя по спине Арсения побежали мурашки. «Она вас тоже видит?» — спросил он шепотом. «Поразительно». Мережко протянул руку, кончиками пальцев коснулся черной шерсти. Псина встрепенулась, перестала выть. «Я читал о них в юности». «О ком?» Арсений опасливо покосился на собаку. «О гримах. Это из средневековых европейских легенд. Существа, принимающие облик черной собаки с красными глазами, обитающие на кладбищах. Они являются смертным в ненастную погоду у разрытых могил. Это грим, молодой человек, Самый настоящий грим. А по виду обыкновенная собака. Арсений мотнул головой, прогоняя наваждение. Хватит ему призраков. Какие еще гримы? Собака к тому же щенная. Или ваши гримы тоже бывают беременными? Спросил он не без ехидства. Не знаю. Мережка пожал сутулыми плечами, еще раз коснулся шерсти Альмы. Но как бы то ни было, это существо меня видит и чувствует. Словно в подтверждение его слов, собака упала на спину, обнажая беззащитный розовый живот. Точно, щенная. «Арсений!» — послышался приглушенный ветром голос Селены. «Арсений, ты где?» «Нам уже, наверное, пора», — с тоской в голосе спросил Мережка. «Вы только про книгу не забудьте, молодой человек». «Не забуду, не волнуйтесь», — пообещал Арсений и тут же добавил, стараясь перекричать ветер. «Селена, я уже иду!» «А грим пусть пока со мной побудет. Любопытный экземпляр, очень любопытный». Мережка больше не смотрел на Арсения. Присев на корточки, он с детским удивлением разглядывал Альму. Розу, которую Арсений положил на невысокий могильный холмик, тут же засыпало снегом. От холода и ветра руки посинели и окончательно утратили чувствительность. «Это он к тебе приходил?» — спросила Селена шепотом. «Мережка?» «Он!» — Арсений кивнул, подышал на руки. «Что ж ты без перчаток?» Селена расстроенно покачала головой. «Замерз совсем. Давай я тебя домой отвезу, если все вопросы решены». О том, что решены еще не все вопросы, Арсений понял, когда они с Селеной поравнялись с вагончиком смотрителя. Посаженная на цепь кладбищенская собака Альма рвалась с привязи и заходилась тревожным лаем. Рядом, всего в нескольких шагах от беснующейся псины, опираясь на лопату, с задумчивым видом стоял могильщик. В снегу у его ног копошилось что-то крошечное, угольно-черное. «Щенок!» «Уходите уже!» — просипел могильщик. «И правильно. Что тут сидеть-то в такую погоду?» «А вы что делаете?» — Арсений замедлил шаг. Здоровой рукой поудобнее перехватил трость. «Кто это у вас?» «Это?» — мужик пнул носком сапога черный комочек, и жалобный щенячий виск потонул в грозном вое Альмы. «Так это захребетник. Гульнула, падла!» Он погрозил кулаком собаке. «А зачем мне лишний рот? Вот я его сейчас...» Арсений и сам не понял, как в своем полубеспомощном состоянии успел среагировать. Тростью отбить занесенную для удара лопату. «Ты охренел, паря?» Могильщик растерянно поглядел на валяющуюся в снегу лопату. «Ты чего это размахался? Я ж говорю, лишний рот. Тут и делов-то раз и пополам». «Раз и пополам?» Из-за кровавого тумана, плывущего перед глазами, снег казался розовым, а растерянное лицо могильщика поплыло и потеряло четкость. И аура его, грязно-коричневая, тоже потускнела. «А если я тебя сейчас раз и пополам?» «Арсений!» Напуганная Селена ухватила его за рукав куртки, оттаскивая прочь от этого урода. «Пусти!» Собственный голос казался незнакомым. «Селена, отойди!» «Добренький, значит», — могильщик попятился. «Собачку пожалел. Так если пожалел, забирай, мне не жалко». Как и прежде, сапогом он подтолкнул к Арсению щенка. Щенка била крупная дрожь. Его лохматое тельце казалось едва ли не холоднее, чем ладони Арсения. «Все нормально». Арсений смотрел не на могильщика, а на Альму. «Все будет хорошо, я его не обижу». Наверное, она его поняла. А может, просто почувствовала по голосу, потому что перестала рваться с цепи. Посмотрела внимательным, почти человечьим взглядом. «Иди уж, гринписовец хренов!» Могильщик подобрал с земли лопату. «Иди, пока не передумал. Ходят тут жалостливые. Работать мешают». «Пойдем». Селена потянула его за рукав, уводя прочь от вагончика и притихшей Альмы. «Сейчас». Арсений сунул щенка за пазуху, дернул вверх молнию куртки, оставляя лишь узкую щель для вентиляции. «Он, наверное, маленький еще совсем». «Маленький, маленький», — злорадно подтвердил могильщик. «Гляди, какой заморыш, все равно сдохнет». Щенок не умер. Он долго болел, приноравливался к бутылочке с молоком, дичился нового хозяина, а потом как-то резко пошел на поправку. Арсений назвал его гримом. Вспомнился вдруг рассказ Мережко. В заботах и хлопотах о щенке он и не заметил, как сам начал выздоравливать. Не так быстро, как хотелось бы, но все же гораздо быстрее, чем прогнозировали врачи. К тому времени, как Грим из беспомощного малыша вымахал в огромного пса, Арсений чувствовал себя уже почти сносно. Денег, вырученных за продажу книги Мережко, хватило и на оплату лечения, и на то, чтобы снять собственное жилье. А на горизонте уже замаячили странные и призрачные перспективы. Первого клиента нашла для него Элеонора, тетя Селены. Представительный мужчина, чуть за 50, смущаясь и, кажется, до конца не веря в происходящее, попросил Арсения выйти на связь с его недавно почившей матушкой. Женщина ушла из жизни внезапно, не успев рассказать сыну, где спрятала семейные реликвии. Арсений не стал уточнять, какие именно реликвии ему нужно отыскать. Собственно говоря, в успех этой авантюры он и сам верил с трудом. Поэтому наотрез отказался от аванса. Спросил лишь, где и когда похоронена матушка клиента. На кладбище они пошли втроем. Арсений, Грим и приглашенный в качестве независимого наблюдателя Лысый. Лысый, пожалуй, был единственным в их маленькой компании, кто верил в новообретенные способности товарища и счастливую звезду. А еще своей беспрестанной болтовней, сам того не ведая, он изрядно помогал Арсению отвлечься от творящегося вокруг. Кладбище было новое. Свежих могил на нем оказалось столько, что Арсений сбился со счета. И призраков, желающих пообщаться, тоже нашлось предостаточно. Он тогда еще не умел защищаться. От мира мертвых отгораживался простыми солнцезащитными очками, которые почти не спасали. И проникающий в черепную коробку шепот, похожий на шелест осенних листьев, доводил едва ли не до умопомешательства, заставлял колени подкашиваться, а кожу покрываться холодным потом. За зычный голос Лысого он тогда цеплялся, как утопающий за спасательный круг, чтобы не слышать, не отвлекаться. Ему стало плохо уже почти на финишной прямой. Чтобы не упасть, Арсений прислонился спиной к старой березе, закрыл глаза, отгораживаясь от всего и всех, моля небеса о маленькой передышке. Может быть, небеса его услышали, а может, вмешались совсем другие силы, только дышать вдруг стало гораздо легче. А грозный собачий рык вымел из мозга назойливые голоса. Арсений с опаской, но все же открыл глаза. Призраки не ушли, но теперь они толпились на безопасном расстоянии. Грим, который до этого дня не демонстрировал никаких сверхспособностей, замер у ног хозяина. Шерсть на его загривке грозно топорщилась, глаза отсвечивали красным, а с огромных клыков на землю падали клочья пены. Грим тоже видел тех, что толпились вокруг. Он их видел, а они его боялись. «Что за черт?» Друг испуганно вертел по сторонам лысой башкой и прижимался спиной к березе. «На кого он рычит, а? Я не понял, он что-то видит?» «Хороший мальчик», — прежде чем ответить, Арсений погладил Грима по голове. «Не подпускай их ближе, хорошо?» «Кого?» — шепотом спросил лысый. «Тут же нет никого». «Есть». Арсений обвел взглядом взявших их в оцепление призраков. Некоторые из них выглядели почти как обычные люди. Другие были похожи на бесформенные серые сгустки. «Эти?» — в голосе друга послышался священный трепет. «Эти самые». «И много?» «Лучше тебе не знать». «А что им нужно?» «Не знаю, но ты не бойся, тебя они не обидят». «А тебя?» — вдруг всполошился лысый. «Тебя они могут того?» Арсений не знал. Слишком незначительным был его опыт общения с другим миром. Безобидный коллекционер Мережко оставался пока единственным, с кем Арсению довелось контактировать более-менее тесно. «Грим их близко не подпустит», — сказал он уверенно и как можно крепче ухватил пса за ошейник. «Замечательно! Просто великолепно!» Лысый еще раз огляделся, торопливо перекрестился, буркнул себе под нос. «В следующий раз надо святой воды взять». «Зачем? Они же не нечисть какая-то. Обычные люди, только мертвые». «Ага». «Такая банальность, мертвые люди!» Лысый осторожно бочком приблизился к Гриму. Сказал заискивающий. «Ты от нас далеко не отходи, Гримушка. На тебя теперь одна надежда». Она сидела на мраморной скамейке перед усыпанной свежими цветами могилой. Аккуратная, сухонькая старушка с идеальной прической и французским маникюром. «Присаживайтесь, юноша». Дама похлопала ладошкой по скамейке, строго посмотрела на грима и сказала голосом учительницы. «А собака ваша пусть в сторонке посидит. Я, знаете ли, их и при жизни не особенно любила». «Грим, останься с лысым». Арсений кивнул, присел рядом со старушкой. Сказал вежливо. «Добрый вечер, а меня вот...» «Вы медиум». Она не дала ему договорить. По лицу ее пробежала тень. «Если вы живой, но видите меня, значит, вы медиум». «Наверное». Он пожал плечами. Ногтем отковырнул от скамейки приклеившийся березовый листок. «Меня просили узнать. Скажите, что тайник на даче?» Женщина, понимающе кивнула. «Это в подвале. Стена напротив двери. Шестой ряд, если посчитать от пола. Четвертый кирпич слева. Он вынимается. За ним тайник». «Я всю жизнь старалась все предусмотреть и проконтролировать», — сказала она с тяжелым вздохом. «А вот собственную смерть как-то не предусмотрела. Видите, какая незадача, юноша?» Вместо ответа Арсений согласно кивнул. Спросил после недолгих раздумий. «Может, передать еще что-нибудь вашему сыну?» Она долго молчала, а когда заговорила, взгляд ее потеплел. «Это банальность, конечно, но передайте, что я его очень люблю. Там в тайнике много разного. Если захочет, пусть продает. Только флейта, юноша, это инструмент моего отца. Он был замечательный флейтист, замечательный». «Да, я понимаю». Арсений не понимал ровным счетом ничего, но каким-то шестым чувством знал, флейта — это очень важно. «Заберите ее себе», — сказала старушка. «Вадим, мой сын, не откажет. Он равнодушен к музыке». «И я вообще-то тоже», — Арсений виновато улыбнулся. «Я даже нот не знаю». «А вам не нужны ноты, юноша. Вам нужна флейта». Флейту Арсений получил как дополнение к гонорару. И еще не понимая, зачем, он уже знал, что ему просто жизненно необходимо научиться играть на ней. Ветер швырнул в лицо пригоршню дождя, и Арсений вынырнул из воспоминаний. Сгустились сумерки. Дорожка, петляющая между старыми могилами, была едва различима. «Давай-ка, Грим, ускоримся». Он поудобнее перехватил поводок, пес молча мотнул головой. Вел он себя совершенно спокойно. Здесь, на кладбище, он не чувствовал постороннего присутствия. Арсений тоже не чувствовал, и это было странно. Вот она, могила Наты, а значит, сама Ната должна быть где-то поблизости. В первые дни после смерти так обычно и бывает, не возникает никаких проблем. Не сейчас. Ната не пришла. Она не появилась, даже когда Арсений заиграл на флейте. А это могло означать только одно. Творец. 1938 год. Терпсихора. Как же хороша она была на сцене. Как вживалась в роль. Какой особенный шел от нее свет. Савва не пропускал ни одного представления. Не скупился на цветы, подарки и страстные взгляды. К взятию этой крепости он подготовился очень хорошо. Постепенно, без нажима и надлома, приучал пугливую Терпсихору сначала просто к своему молчаливому присутствию в зрительном зале, и уже только потом к мягкому и безболезненному вторжению в ее волшебный мир. Первое время она его дичилась, смущенно краснела под его взглядами, отказывалась принимать скромные подарки. Но даже в этом, еще таком детском смущении, ему чудилось обещание. Если бы не товарищ Штерн, ее не в меру заботливый и не в меру бдительный отец, Анна непременно сдалась бы под его неназойливым, но решительным натиском. Антон Венедиктович Штерн не вмешивался в их отношения. Вежливо раскланивался с Саввой, когда им случалось столкнуться в зрительном зале или за кулисами. Но Савва хорошо знал цену этой ревнивой вежливости. Тактику нужно было менять. Располагать к себе надо в первую очередь товарища Штерна. Свой план Савва продумал до мелочей. изучил распорядок Анны, вдоль и поперек исходил окрестности ее дома. Осталось лишь дождаться подходящего часа. Штерн берег свою дочь как зеницу ока. На спектакли и репетиции Анну подвозил его личный водитель. Он же забирал ее домой. Редко, крайне редко случалось так, что Анне приходилось добираться самостоятельно, особенно по вечерам. Савве повезло. Довелось, оставаясь незамеченным, стать свидетелем разговора Анны с водителем. Теперь он точно знал время, когда следует начать решающую атаку. Анна почти не кричала. Со своего места Савва слышал лишь ее слабые стоны да задорное ржание ее мучителей. Хоть бы не увлеклись, не вошли в раж. Только напугать, чуть придушить, но чтобы не пальцем. Он повторил свои инструкции, наверное, раз 10, пока самый вменяемый из этих двоих не понял все правильно. Москва бывает опасна, особенно поздним вечером, особенно для юных беспомощных девушек, добирающихся до дома пешком. На улицах города хватает мрази, готовые поглумиться или даже убить. Товарищ Штерн должен знать это так хорошо, как никто другой. Анна жалобно вскрикнула. Савва болезненно поморщился, словно это над ним сейчас глумились двое подонков. Для надежности досчитал до 10 и лишь после этого шагнул в непроглядную черноту подворотни. Он бил их не жалея. За те невыносимо долгие мгновения, что ему довелось слышать стоны своей терпсихоры, ярость из притворной сделалась почти настоящей. Он сам не ожидал от себя такой злости и такой силы. Отрезвление пришло лишь в тот момент, когда под чужим кулаком хрустнула его собственная переносица, и по лицу горячим потоком хлынула кровь. «Довольно. Этих двоих не должны поймать, не в его интересах. Пошли вон!» Его разъяренный рев стал приказом к действию. «Пошли вон, пока я вас не убил!» И почти сразу встревоженная: «Девушка, с вами все в порядке?» У него все получилось. Свой собственный спектакль он разыграл как по нотам. Вежливо озабоченная «девушка, с вами все в порядке?» совершенно естественно сменилась удивленно встревоженным: «Боже мой, Анечка, это вы?» Дальше все пошло просто. Дальше была просторная гостиная Штернов с наборным дубовым паркетом, картинами современных мастеров на стенах, ослепительно ярким светом люстры и успокаивающей мягкостью обтянутой шелком кушетки. Были испуганные причитания домработницы, лед на сломанную переносицу, восхищение в глазах Анны и сосредоточенно задумчивый взгляд примчавшегося с совещания товарища Штерна. Крепость пала почти без боя. Савва ценой собственной крови добился любви своей терпсихоры.